Дружище Десмонд, старый товарищ, с далеких ирландских дней, сам того не подозревая, помогал ему, разряжая обстановку. «Пожалуй, — подумал Фрэнк, — надо его поддержать, пусть еще что-нибудь скажет. Ну, ты-то, Десмонд, никогда не изменял фирме. Ты всегда был верен палаццо?» Лишь только он произнес эти слова, как внутри у него все похолодело. Он вспомнил, как Десмонда отправили на улицу, и каких трудов ему, Фрэнку, стоило восстановить друга в компании. Но Десмонд, видимо, не заметил, какой иронический смысл заключался в словах Фрэнка. Он уже собирался ответить что-то оптимистичное, но тут вклинилась Джо Ист. «Никто не имеет права жениться ни на ком, кроме фирмы. Раз пришел работать в палаццо, ты должен взять фирму в жены, жениться на палаццо. Задача не из легких, очень даже не из легких. Но только не для тебя, Фрэнк. Ты-то тут преуспел, не так ли? Ты и правда женился на палаццо?» Теперь даже такой тугодум, как Нико, должен был заподозрить неладное. Надо было действовать быстро, но главное — не показать своей растерянности. Он должен обращаться с ней снисходительно, просто как с коллегой, вообще-то во всех отношениях образцовым, но вдруг вздумавшим подурачиться на людях. «Да, ты права, и хорошо, что ты мне напомнила. Мой тесть устроит нам грандиозный разнос, если мы немедленно не займемся подарками. Рената, не пора ли привести детей? Или кто-нибудь сделает объявление? Как лучше сделать?» В прошлые годы всем заправляла Джо Ист, и все шло как по маслу. На лице Ренаты отразилось облегчение. Она было подумала, что ей нанесено оскорбление, что над ней посмеялись. Но Фрэнк явно ничего такого не увидел, значит, она ошиблась. «Я думаю, мы должны сказать папе, что пора начинать», — ответила она и направилась к своему отцу. «Я думаю, что все мы должны сказать папе, что пора начинать», — повторила за ней Джой, ни к кому в отдельности не обращаясь. Десмонд Дойл и Нико Палаццо обменялись недоуменными взглядами. «Джой, ты, наверное, устала после всех своих хлопот на выставке образцов упаковки», — громко сказал Фрэнк Уигли. «Если хочешь, я отвезу тебя домой, пока тут не стало слишком жарко и душно». Он увидел, что на многих лицах проступило облегчение. Мистер Куигли всегда умеет найти выход из положения, из любого положения. С жесткой, холодной улыбкой смотрел он на Джой. Его улыбка недвусмысленно говорила, что это ее шанс выпутаться из переплета, в котором они оба, по ее милости, оказались. Единственный шанс. Его улыбка говорила, что он не боится. Несколько секунд Джой молча смотрел на него. «Ладно», — сказала она наконец, — «скажем, что я устала после выставки образцов упаковки, устала и очень перевозбудилась, и что меня лучше отвезти домой. Скажем так», — добродушно промолвил Фрэнк, — «передайте Ренате, чтобы приберегла для меня мальчиковый подарок от Санта-Клауса. Я скоро за ним вернусь», — наказал он, уходя. Все с восхищением смотрели ему вслед, пока он уводил мисс Ист, которая повела себя несколько странно, из просторного зала к автостоянке. Ехали в полном молчании. Не было произнесено ни слова. У дверей ее дома она подала ему свою сумочку, он достал ключ. На низком стеклянном столике стояла полная на две трети бутылка водки и апельсиновый сок. Рядом лежал ворох нераскрытых рождественских поздравлений и маленький элегантный чемодан, будто она собиралась уезжать или, наоборот, только что вернулась из поездки. Он был потрясен. Видимо, вернувшись с этой ярмарки, она даже не распаковала вещи. «Кофе?» — предложил он. Это было первое слово, произнесенное между ними. «Нет, спасибо. Минералки? Если ты настаиваешь. Я не настаиваю.